Ты так и не разлюбила его. К сожалению. София, пообещай мне, что не будешь устраивать сцену. Мне жаль лишиться такого удовольствия. Но я думаю, что холодное безразличие окажет более сильный эффект. Что угодно, лишь бы стереть с ее физиономии это самодовольное выражение. София шагнула к матери, обняла ее и поцеловала в обе щеки. «Мама, все будет в порядке». «Да». «Моя жизнь не меняется, правда?» «Еще как меняется!» Мысль об этом была нестерпимой. «Все остается по-прежнему, так что давай вернемся к гостям». «Вот что мы сделаем», — начала София, когда они вышли в коридор. «Я изменю свои планы, выкрою пару дней, и мы с тобой устроим себе курорт». По шею залезем в лечебную грязь, наложим маски и предоставим специалистам скрести, тереть и полировать наши тела. Потратим кучу денег на то, чем мы никогда не пользовались, и весь день не будем вылезать из махровых халатов. Когда они проходили мимо туалета, дверь открылась, и в коридор вышла брюнетка средних лет. «Звучит чрезвычайно заманчиво. Когда отправляемся?» «Элен!» Пилар прижала руку к груди, потом наклонилась и поцеловала подругу в щеку. «Ты напугала меня до смерти!» «Извини, пришлось срочно уединиться». Она провела ладонью по юбке серо-стального костюма, проверяя, все ли в порядке. «Во всем виноват кофе, выпитый по дороге». «София, чудесно выглядишь!» Она отряхнула кейсом и расправила плечи. «Как там в гостиной? Все нормально?» «Более или менее. Мама говорила, что будут адвокаты, но до меня как-то не дошло, что это относится и к тебе». «Вот так номер», — подумала София. «Если бабушка вызвала судью Элен Мур, значит, дело серьезное». «Еще несколько дней назад мы с Пилар и сами ничего не знали. Твоя бабушка настояла, чтобы я занялась этим лично». Проницательные серые глаза Элен смотрели на дверь гостиной. Она занималась делами Джамбели почти 40 лет и знала все их семейство как облупленное. «Все еще держит вас в неведении?» «Как всегда», — пробормотала Пилар. «Элен, с ней все в порядке, правда?» «Мне кажется, что это дело с изменением завещания и всем прочим как-то связано с тем состоянием, в которое она впала год назад, когда умер Сигноре Баптиста». «Насколько мне известно, Ла Сигноре находится в здравом уме и твердой памяти». Элен поправила очки в черной оправе и улыбнулась своей старинной подруге. «Пилар, как поверенный Терезы, ничего больше я тебе сказать не могу. Даже если бы полностью понимала причины ее поступков. Это ее бенефис. Подождем, когда она даст сигнал поднять занавес». Глава 3. Ла Сигноре не торопилась выдавать свои планы. Она лично определила меню, желая, чтобы все было на широкую ногу и в то же время непринужденно. На столе стояли вина с калифорнийских виноградников Джамбели и Макмиллана. И это тоже было тщательно продумано. Она не собиралась обсуждать дела во время еды и к вящей досаде Джины пускать за стол 3 плохо воспитанных детей. Их отправили в детскую под присмотр горничной, которой Тереза пообещала выплатить сверхурочные и оказать особое благоволение, если та сумеет провести с ними целый час. Когда она снизошла до разговора с Рене, это было проделано с ледяной учтивостью. Самообладание этой особы вызывало у Терезы ворчливое восхищение. Многих, очень многих на ее месте этот холод заморозил бы насмерть. Кроме родных и Элен, которую Тереза тоже считала членом семьи, она пригласила на ленч главного винодела, которому безоговорочно доверяла, и его жену. Паоло Борелли